Второе. Как религия усугубляет нашу нелюбовь к себе. Что есть религия? Если закон определяет, как мы должны вести себя внешне, ограничивает наши действия, то религия говорит нам, что мы должны чувствовать внутри. А мораль, принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Иногда термин употребляется по отношению не ко всему обществу, а к его части, например, христианская мораль. Для того, чтобы придумать свои собственные правила морали, нужно время, навык рефлексии и критическое мышление. И усилия. Надо наблюдать, думать, выбирать, принимать решения и им следовать. Альтернативный вариант — примкнуть к какой-то группе, у которой уже сложены эти правила в доступной форме. Их можно принять и готово. Плюс еще и плюшки в виде статуса группы добавляются, когда мы можем сказать «я верующий, я придерживаюсь такой-то религии». Нам надо иметь в виду, что 8 из 10 человек на планете являются приверженцами той или иной религии, а агностиков и атеистов в среднем от 11 до 16% по миру. То есть мы постоянно находимся в окружении людей, верующих в правила, придуманные кем-то. В подавляющем большинстве люди не выбирают религию осознанно. Представьте, что человек сначала обдумал все возможные моральные правила, выбрал те, что ему подходят, а потом устроил кастинг религий, чтобы выбрать подходящую. И хоп, его правилам соответствует буддизм, например. Отлично, буду буддистом. Такие случаи, конечно, есть, но все же они крайне редки. Обычно при соединении к религии процесс, которым управляет не сам человек. Его потихоньку склоняют окружающие, в том числе информационным полем, не говоря уже о семейных традициях или национальной принадлежности. Так мы почти бессознательно принимаем на себя свод дополнительных правил о том, каков человек, что для него должно быть можно, а что нет, что является грехом. Религиозная концепция состоит в том, что мы не какуськи, мало что можем, слабенькие, да и самим своим существованием уже виноваты. Человек плохой и виноват уже в момент рождения. Плохой он, потому что кто-то миллион лет назад не подчинился авторитетам. И самое грустное — тупиковость всего этого. Мы точно никогда и никак не убедимся и не прочувствуем, что мы отработали свою вину. Это невозможно, согласно религии. Вот котики бы никак не согласились с таким утверждением, и если бы они могли понять все эти сложные слова и конструкции, они бы, скорее всего, были в шоке. А теперь представим, что у человека и так сомнения в себе, неуверенность, обесценивание, идея о том, что человек плох, слаб и виновен априори просто потому, что он человек, изящно устроится в такой голове. Они абсолютно органично добавят еще причин для того, чтобы такой человек окончательно решил о себе, что он лох и ничего не может. У человека с неуверенностью в себе и так два состояния — или «я хоть что-то могу», или «помогите, я на днище самооценки». И ему очень трудно с днища выплывать наверх. А тут еще и авторитетные люди тебе говорят, что место твое на дне по праву. Именно там ты рожден. Где родился, там и пригодился. Не надо выплывать, ты что? Лежи и страдай там. Это правильно для тебя. Как уменьшить влияние на себя религиозных стереотипов? В странах бывшего Советского Союза мы живем среди 60-75% христиан. Это значит, что в коллективном бессознательном повсюду присутствуют эти стереотипы, и мы тоже автоматом под них попадаем. Религия — свод моральных правил, которые мы автоматом принимаем на себя, и решение об этом обычно принимаем не мы сами. А даже если мы сумеем отказаться от навязывания какой бы то ни было религии, то все равно растем в среде, где большинство приняли эти правила. То есть мы, осознанно или нет, приняли на себя все правила, и эти правила не менялись много веков, а мир как бы изменился. Что можно сделать? Упражнение «Моя религия». Проинвентаризировать все наши правила и автоматические убеждения о человеке, которые выскакивают в голове, взять только то, что нам подходит, и отбросить то, что совсем не наше. Надо на месяц поставить себе цель. Отслеживать установки, которые возникают в голове и касаются религиозных или околорелигиозных догм, и проверять их простыми вопросами. Это улучшает мое отношение к себе? Или усугубляет мое обесценивание? И решать, что оставить, а от чего отказаться. Все это лучше записывать. Просто повесь бумажку на холодильник с тремя столбцами «Мои установки», «Проверка», «Оставляю» или «Выбрасываю» и записывай. Даже когда мы сильно верующие, но видим, что некоторые догмы усугубляют наше и так недоброе отношение к себе, мы можем выработать для себя свою мораль, которая на 95% будет равна морали христианской, а на 5% — нашей. Чуть-чуть подлечив самоотношение, мы просто добавим себе ресурса для того, чтобы жить и дальше праведно, а также всегда есть возможность порассуждать и спросить у батюшки. Только надо помнить, что батюшки бывают очень разные. И здесь ты, сюрприз, тоже можешь выбирать. А что там у котиков с вопросами религии? А у них анекдот. Беседуют как-то кот и собака. Собака говорит: «Слушай, у меня такой классный человек, кормит меня, играет, подстилку мне постелил, чтобы удобно спать было. Эх, красота, наверное, он бог». Котик отвечает: «Хм, ну да, и мой человек супер. Кормит меня, игрушки приносит, играет, гладит и вычесывает. Все лучшие места мне отдают, чтобы я удобно спал. Наверное, я бог». Люби себя так, как котики любят себя.